Глава 15. Радислава. «Ведьма! Это ты!» Воздух замер. Сверху упали две оглушенные птички. А я как-то сразу поняла, что это в мой адрес. Еще до того, как увидела Высшего. До того, как увидела его красные полыхающие глаза. Он все-таки догадался. И сейчас маленькую ведьму сожрут. Но я собиралась бороться за свою жизнь. Пока эти мысли проносились в голове, тело двигалось точно само по себе. Под изумленными взглядами подруг я вихрем помчалась в здание академии, там есть где спрятаться. В спину мне полетел поистине звериный рев, громче медведя-шатуна, такие порой встречались в нашем лесу. Послышались испуганные крики, визг. Я не оборачивалась, продолжала бежать. Так и чувствовала каждой клеточкой, что вот сейчас меня схватит огромная когтистая лапа, почему-то непременно когтистая. Двери Академии казались просто невероятно далеко. Может, пожелать, чтобы споткнулся? Нет уж, и так наговорила больше положенного. К тому же на общей лекции у ректора нам раздали правила Академии, и мы подписали, что ознакомлены с ними, а также с ответственностью за их нарушение, вплоть до исключения. Применение магии вне занятий строго карается. Заклятие, проклятие и приворотные зелья. Последнее было подчеркнуто дважды. Тоже относится к магии. А то не успели начаться занятия, как целительский корпус переполнился жертвами симпатии ведьм и самими ведьмочками, успевшими между собой поругаться. Что поделать, характер у ведьм вспыльчивый, вредный, злопамятный. А тут их вон сколько разом собралось. Меня одно успокаивало. Гада я прокляла еще до того, как ознакомилась с правилами, так что не виновата и я. Теперь осталось эту мысль донести до невменяемого демона. Я увидела огромное развесистое дерево, красивое такое, с могучей кроной, подстриженной в форме шара. Тело опять действовало вперед мозга. Раз — и я подпрыгнула, цепляясь за ветку. Два — подтянулась и торопливо начала взбираться выше. Если полезет следом, прокляну. Нары видят, прокляну. Краем глаза увидела, как у Джарра округлились глаза и едва не вылезли из орбит. Что не ожидал? Я тебе не ваши аристократки. По деревьям я с детства лазить умею. Это ж первейшее спасение от соседской собаки. Да и в чужих садах яблоки с вишнями куда вкуснее. А вот прямо самые вкусные как раз на верхушках-то и растут. Я туда и взобралась, высоко-высоко, вровень с окнами третьего этажа. Показалось, даже в одном увидела фигуру ректора. Но тут стало не до рассматривания. Меня ощутимо тряхнуло. Подбежавший Высший шарахнул кулаком по дереву, рявкнув: «Слезай, ведьма!» Я торопливо замотала головой и на всякий случай вскарабкалась еще выше. И теперь покачивалась почти на вершине дерева. Внутри все замерло от ужаса, заледенело. Так страшно мне не было, даже когда заблудилась в лесу зимой. Зубы застучали сами собой. Я бы рот зажала обеими руками, но они уже заняты, крепко обнимая ствол. «Джар, успокойся, а то она от испуга сделает что-нибудь нехорошее!» «Это его милый друг решил за меня заступиться?» Я посильнее вцепилась в дерево и закивала. «Да-да, у меня в голове все от страха мутится. Еще сболтну то, о чем пожалею после». Гад успокаиваться не желал, но и за мной лезть не спешил, просто сверлил взглядом, от которого я дрожала. Ибо там светилось желание сожрать бедную ведьмочку за ее слишком длинный язык. На всякий случай я еще и ногами посильнее обхватила дерево. «Теперь насильно не снимут. Буду орать и ругаться, и цепляться. Мне моя жизнь дорога. Я еще васильки не прославила». Привлеченные криками адепты возбужденно переговаривались, но держались от демонов подальше. Вальд с кем-то разговаривал по кристаллу связи. «Надеюсь, целителей для меня вызывает». Я отыскала взглядом подруг. Те смотрели на меня круглыми глазами и явно ничего не понимали. Гад в очередной раз треснул кулаком по дереву, и оно жалобно заскрипело, качнувшись. Я стиснула пальцы до боли и просипела: «Не слезу, пока не успокоишься!» «Хотя и после тоже погожу. И вообще не факт, что смогу быстро слезть. Руки-ноги, кажется, приросли к веткам». «Да что происходит?» — послышался чей-то голос из толпы. Гад мигнул в любопытного такой взгляд, что тот подавился и закашлялся. Мне же демон прошипел: «Еще условия ставишь?» Кажется, только рука Вальда останавливала его от необдуманных действий. Я огляделась. «Нет, увы, ведьмы летать не умеют, и деваться мне некуда». Вальд пытался оттащить гада от дерева, но тот цепился, как нар, в добычу. «Ректор!» — вдруг зашумели внизу. «Ректор идет! Ректор!» Все отступили еще дальше. Я подумала, не начать ли мне голосить, как это любят делать тетки из Васильков. Чуть что не так, голоси. Врагу станет жалко уши, и он отступит. Я набрала побольше воздуха в грудь. «Адепты! Кто-нибудь мне объяснит, какого нарра здесь незапланированное собрание?» Я невольно выдохнула и закашлялась. Вслед за ректором, чей взгляд мог обратить в камень, к нам спешила невысокая эльфийка со встревоженным лицом. «Джар!» Ее голоса оказалось достаточно, чтобы гад замер. Вальд воспользовался этим и оттащил дружка в сторону, при этом бросив на меня укоризненный взгляд. «Да знаю, уже поняла и прониклась!» «Адепт Зауронский, объясните, зачем вы загнали адептку на дерево?» — потребовал ректор. «Я всего лишь увидел девушку, от которой, можно сказать, потерял голову. Хотел выразить ей свои чувства, а она дикая какая-то. Понеслась от меня и залезла на дерево». Не моргнув глазом, соврал гад. «Адептка!» — ректор, задрав голову, обратился уже ко мне. «Будьте любезны спуститься и объяснить свое поведение». «А у нас в Васильках так принято!» — тоже нагло соврала я и принялась с уверенным видом сочинять. «Если парень дает понять, что девушка ему нравится, то она лезет на самое высокое дерево. И если кавалер ее снимает, доказывая свою силу и ловкость, то она считает его достойным внимания. Мы так парней проверяем». «Да?» — усомнился ректор. «А то!» — уверенно подтвердила я. «Этот вон хилый какой-то, только горло драть и умеет. Прошу избавить меня от его внимания». Признаваться в истинных причинах нашего конфликта я опасалась. Да и гад не спешил заявлять, что я его прокляла. Я немного воспрянула духом, поняв, что разоблачение мне не грозит, и при таком скоплении народа меня никто убивать не станет. Да и если гад попробует мстить, пусть теперь докажет, что это не потому, что я не оценила его внимание. Его же засмеют, если он мне вызов бросит. «Какие интересные обычаи в ваших васильках», — задумчиво произнес ректор. «Да-да, наши васильки вообще не такие. Я даже гордо нос задрала. Интересно, а в столице известна история про императрицу и васильки, мимо которых она не смогла проехать?» «А что делает девушка, если кавалер не оправдал надежд?» Вырвал меня из мыслей вопрос ректора. Я даже растерялась на мгновение. Говорит, что тогда девушка слезает с дерева сама, язык не поворачивался. Не хотелось ударить лицом в грязь, срамя наших парней. Да и не была уверена, что у меня получится самой спуститься. Я же со страху сюда непонятно как залезла. Быстро нашлась. «А у нас знаете, какие смелые парни? Они самые смелые. Если девушка лезет на дерево, то обязательно найдется тот, кто ее снимет», — произнесла я, с красноречивым намеком оглядывая замерших неподалеку адептов, которые за время нашего с ректором разговора подтянулись ближе. Я кокетливо поправила растрепавшиеся волосы, ища взглядом хоть одного смельчака. К сожалению, на лицах парней читался интерес. Но совершать подвиги никто не рвался. Перевела взгляд на Вальда, пытаясь хоть его заставить мне помочь. Путь защищает от своего дружка. Но и тот не спешил вмешиваться. Мне даже интересно, найдется ли в нашей академии смельчак, способный оказать помощь даме, произнес ректор, тоже оглядывая собравшуюся толпу. Понял мое затруднение. Стало обидно, что на намек ректора все адепты мужского пола отреагировали мгновенно, сделав слаженный шаг вперед. «Ну ладно, в печку гордость. Пусть хоть кто-то мне уже поможет выйти с достоинством из этой ситуации». «Спасите уже меня хоть кто-нибудь!» — мысленно заорала я, крепче вцепившись в дерево, когда под порывом ветра закачалась на вершине, как маятник. «Ведьма моя!» — рыкнул на них гад с такой яростью, что все отшатнулись. Даже ректор с изумлением посмотрел на него, заломив бровь. «Я не знал о столь дивных обычаях и считаю, что у меня право первого показать свою доблесть». Овладев собой и уже совсем другим тоном, пояснил гад, снимая верхнюю одежду. Оставшись в одной рубашке, он расстегнул манжеты и не спеша закатывал рукава. «Может, еще кто-нибудь более быстрый и решительный?» Испуганно пискнула я, глядя на него сверху вниз. «А ухаживать потом обязательно?» — раздался из толпы заинтересованный вопрос. Да чтоб его! То есть с демоном посоревноваться ему не страшно, азарт есть. А вот я в виде приза его не привлекаю? Меня еще никогда так не унижали прилюдно. С трудом удержалась от того, чтобы не послать на голову остряка проклятие. Только присутствие ректора и такой толпы свидетелей его спасло. Да еще гад задрал голову и послал мне издевательскую улыбку. «Заждалась, дорогая! Я иду!» — нежно произнес он. Не успела я и глазом моргнуть, как демон запрыгнул на дерево и оказался практически на полпути ко мне. «Ой, мамочки!» — взвизгнула я и рванула вверх. «Откуда только силы взялись? У меня, можно сказать, второе дыхание открылось. Недаром говорят, что враги от высших демонов бегут, не разбирая дороги и забыв обо всем. Я не стала исключением. Жаль, только верхушка дерева имела ограниченную длину и подломилась подо мной в самый неожиданный момент. «А-а-а!» — заверещала я, полетев головой вниз. Мои зубы громко клацнули, когда демон поймал меня, как котенка, за шкирку одной рукой и, держа на весу, спрыгнул со мной вниз. «Надеюсь, теперь у тебя не осталось сомнений в моей силе и ловкости?» Ухмыльнулся он мне в лицо, медленно ставя на землю. Так медленно, что я вначале ее ощутила лишь кончиками пальцев, болтаясь, а лишь потом всей ступней. Вот только ноги после пережитого не держали, и я стала оседать. Меня опять вздернули. «Ну что ты, не спеши. У тебя еще будет возможность поваляться у моих ног», прошептал он мне на ухо, наклонившись. «Что ж, раз все закончилось благополучно и традиции соблюдены, пройдемте в мой кабинет», — строго произнес ректор, окинув гада хмурым взглядом. Мне показалось, что он услышал сказанное. «Зачем?» — не менее холодно уточнил гад. «Обсудим вопрос дисциплины. Академия — это место учебы. Желаете ухаживать за девушкой? Нанесите визит ее родителям и спросите разрешение». «Позвольте мне восполнить пробелы в воспитании сына», вмешалась в разговор эльфийка, подходя ближе к нам. «И раз такое дело, нам нужно ближе познакомиться с девочкой». «Да у нее же зуб на зуб не попадает», воскликнула она, приглядевшись ко мне внимательнее. «Замерзла наверху? Пойдем, дорогая, я напою тебя чаем, и мы обо всем поговорим», заворковала она, как-то незаметно оттесняя от нас ректора, а меня от своего сына. Тот нехотя дал ей меня увести. «Но потом в мой кабинет», — донесся приказ ректора уже нам в спину. «Я сама обоих приведу, когда девочка придет в себя», — пообещала эльфийка. Мы неторопливо уходили, а ректор принялся распекать адептов. «Я разочарован вами. И это будущие лучшие боевые маги? Где ваша решительность? Умение действовать в нестандартной ситуации? Боялись одежду испачкать? Да скоро деревенские увольни будут вас учить, как нужно лазить по деревьям. А ну-ка, рассчитайся на первый и второй!» Раздался нестройный хор голосов адептов. «Первый, второй, первый, второй!» «Первый шаг вперед. Выбрали себе дерево и взобрались на самый верх. Вторые их снимают и доставляют на землю. Потом меняетесь. Время пошло!» Заинтригованная, я обернулась, чтобы увидеть, как адепты штурмуют деревья, а один орк уже покачивается на верхушке небольшой ели, пригибая ее своей огромной тушей к земле. «Интересно, а как теперь напарник доставить его на землю должен? Вколотить в нее?» — озадаченно подумала я. Чем закончилось, так и не узнала. Гад заступил мне обзор, и я отвернулась, семеня за его мамой.